Часть первая. Женщина, как она есть. Честно говоря. В августе 93-го скорый поезд мчал меня в Москву. Мне было 20, я в первый раз ехал в столицу, а там меня ждала девушка. Юная красавица с озорными глазами и очаровательной улыбкой. Правда, мы еще не были знакомы. Лично. Двумя годами раньше мы узнали о существовании друг друга, состояв в заочном клубе поклонников одного музыканта. Люди со всего Советского Союза объединились в клуб по переписке, общались, писали друг другу о жизни, дружили. И естественно, что через несколько месяцев общения мы стали обмениваться фотографиями. Всем хотелось представлять своего собеседника. Когда я увидел ее фото, мое сердце запело. «Влюбился?» Слишком громкое слово. Но эта девушка не выходила из моей головы, и однажды я написал ей, что хочу приехать. Удивительно, но она ответила согласием и даже пригласила остановиться у нее. И вот за окном перрон. Я беру цветы, выхожу из вагона, моментально узнаю ее в толпе, делаю шаг. «Здравствуй!» И по первым звукам ее голоса, взгляду, движению рук, чувствую. Совершенно не мой человек. Тот снимок, что она мне выслала, был редким, вырванным из жизни мигом. Она вовсе не являлась такой в реальности. Я был очарован тем, чего не существует. Чего я хотел, когда ехал в Москву? Поскорее увидеть ангела, который тронул мое сердце. Но этот ангел был плодом нечестного фото и моих собственных фантазий. Сейчас, когда знакомства в соцсетях стали нормой, та же история повторяется миллионы раз. Выкладывается самая эффектная фотография, пишутся правильные слова, но такая афиша не имеет практически ничего общего с настоящим человеком. Мне хочется от женщины честности, естественности и искренности. Нужен не рекламный образ, а реальный человек, который появился не на ночь, а на долгие годы, полные взаимного интереса, уважения и любви.